На этой волне нас быстро вынесло из шторма и продолжало нести в непонятном направлении. Время от времени все пассажиры линкора даже чувствовали толчки, когда киль корабля касался спины огромного морского короля, ставшего перстом непонятной судьбы. Дозорные кому-то молились, их вице-адмирал пытался просчитать, что будет, если морского короля под кораблем убить. Стеллии особенно, королева Га, благополучно потеряли сознание после перенесенного приступа морской болезни, а время шло. И только много часов спустя морские короли, то ли достигнув места, к которому стремились, то ли потому что надоело плыть под поверхностью воды, решили нырнуть в глубину. Не сразу, но волна под нами просто плавно растаяла в окружающей воде. Некоторое время нас еще несло по инерции, но все медленнее с каждой минутой, пока, в конце концов, линкор не остановился. А вокруг ни течений, ни ветра. А у нас все равно из трех мачт целая только одна, лишь с двумя более-менее целыми парусами. Первая от носа и самой высокой мачт. Считай, что и не было. К тому же, как доложили Стейнлессу подчиненные, во время шторма были серьезно повреждены и грибные колеса. И уже было ясно, переломанный, замученный и едва не разбитый линкор дозора застрял в Калмбилте, без возможности выбраться в ближайшие дни. И я застрял вместе с ним. Но жалеть о том, что не пытался остановить шторм, я не спешил. Ведь только время могло показать, что мое невмешательство принесло мне новую скуку, или, все же приключение. Примечание к части. С Новым годом, мои дорогие читатели! Желаю вам, чтобы Новый год каждый день наполнял вас жизнью и вдохновением. Оглянитесь. Даже самые простые вещи на самом деле невероятно волшебные. Пусть прода будет вам подарочком. Зы. Пожелайте мне, кто-нибудь, научиться кратко выражать мысль. Т.Т. А то я уже и из приблизительного количества глав выбилась, и опять написала 18 стр. Ни о чем, на мой суровый и предвзятый взгляд. Зы. Чуть-чуть не уложилась во временные рамки. Извиняйте. Глава 123. Приключения на банках. Мы все умрем. Истошно вопил от ужаса, хватаясь за голову. Стелли, после того как пришел в себя от приступа морской болезни, выполз на палубу и обозрел масштаб разрушений. А случилось это чуть ли не через сутки после шторма. К тому времени погибших под обломками мачты, таких было трое, успели похоронить, отдав их тела морю. И напичканная лекарствами, то ли успокоительными, то ли от морской болезни, королевская чета успела выспаться. А в наших апартаментах провели генеральную уборку, из-за чего обстановка там стала в разы беднее, ведь дорогие ткани было не отстирать от королевской блевотины. Короче, без паникерства, на корабле продолжалась нормальная морская жизнь. Но, разумеется, довольных прошедшим штормом было немного. То есть только я был им доволен, ведь у матросов и офицеров прибавилось работы. Да и ситуация, в которой оказался линкор, его команда и пассажиры, не радовала. И, как говорится, атмосфере, царящей на борту, только короля с его истериками не хватало, чтобы завершить картину маслом. Можно сказать, что Стелли был вишенкой на торте проблем. Поэтому стоило ему только взвыть от ужаса, как заскрипели зубы и закривились лица буквально всех, кто мог расслышать короля, то есть всех. Но, должен был отдать дозору должное. Они злобно зыркали на Стелли со всех сторон, но молча продолжали выполнять свою работу и ремонтировали то, что можно было отремонтировать. На пиратском-то корабле в такой ситуации его бы сразу послали, в лучшем случае, а в худшем, сразу прирезали бы. А что, нет человека, нет проблемы, но дозорные держались. Что делал в это время я? А я пил утренний кофе в компании Стейнлесса, его подчиненного контр-адмирала Икард Калмбилта. Мы искали решение, которое могло бы спасти ситуацию. Пригласил меня сам вице-адмирал, утверждая, что просто греховно игнорировать пусть и посторонний, но ум, способный помочь. А я не стал отказываться от кофе и ароматных булочек, которые шли к нему в комплекте. На то, что в комплекте к кофе и выпечке шли еще и дозорные, я не обращал внимания. Чего только не сделаешь, ради ароматных булочек, хе-хе-хе. Ваше Величество, вы преувеличиваете масштаб проблемы, лениво заметил я, как раз разглядывая выпечку в своей руке и обдумывая, с какой стороны к ней подступиться. Преувеличиваю, переспросил король, а потом как заорал, едва ли не переходя на фальцет. Преувеличиваю, корабль в руинах. Думаешь, я не читал о том, как часто корабли терпят крушение после штормов? Воскликнул он, побелев от ужаса, когда позади него затрещал и рухнул на палубу рейсфок мачты. Тросы для ее спуска, с целью экономии ремонтных материалов в экстремальной ситуации, использовали поврежденные, и один из них не выдержал. К счастью, никто не пострадал, но Стиллита не знал, что реи так и так спускали, он думал, что он сам отвалился. Поэтому, гулко глотнув, он сипло произнес: «Не обманывайте меня, прошу, скажите правду, мы тонем, да», — потребовал он. «Во время штормов, не после, во время, корабли действительно терпят крушение нередко, если команда неопытная или корабль ненадежный», — неторопливо отпив кофе, невозмутимо кивнул Стейнлесс. Он бросил на меня из-под лобья нечитаемый взгляд. «Однако если в шторм кораблю удалось остаться на плаву, у него есть все шансы добраться до порта. Почти любые поломки можно починить прямо в море. Главное, чтобы не было повреждений киля, ну и днища. Но и то, если оно и повреждено, какое-то время можно продержаться на плаву, а мелкие его повреждения можно также залатать. У нас же днище вообще не пострадало». Стейнлесс суеверно сплюнул через плечо, поскреб штак, и только после этого продолжил мысль. Воду, которая из-за высоких волн попала в трюм через вентиляционные отверстия, откачали примерно наполовину. Помпы работают нормально, без поломок и перерывов. Рангоут по мере возможности мы тоже отремонтируем. Много времени это не займет. Возможно, неделю или две, не больше, задумчиво сообщил офицер дозора, словно подсчитывая в уме, сколько времени понадобится на ремонт. Съестных припасов вполне хватает, чтобы команда не голодала, и время у нас есть в запасе. Так что не волнуйтесь, Ваше Величество, мы доставим вас на собрание не только в целости и сохранности, но и вовремя. Стилли недоверчиво смотрел на дозорного, будто не верил, что спасать его никто не планирует просто потому, что крушения никто не терпит. А потом он требовательно посмотрел на меня. Это все действительно так, как звучит. Поинтересовался он от чего-то именно у меня. Хм, неужели я в его глазах был более авторитетным моряком? Интересно. Да, Ваше Величество, кивнул я тоже невозмутимо. На самом деле шторма в море явления совсем не редкие. И редкий моряк не попадал в ситуацию, когда приходилось ремонтироваться на воде. На кораблях обычно есть запасы и дерева, и парусины, хотя бы для заплаточного ремонта. Я вопросительно покосился на вице-адмирала, он в ответ важно кивнул. Мол, да, запасы есть, в этой ситуации нет ничего необычного. Мачту установят заново, она просто станет немного короче. Паруса починят или сошьют новые. Палубу и поврежденные фальшборта подлатают. Так что, Ваше Величество, у вас нет причин для паники. Прошу вас, сохраняйте спокойствие и достоинство, приличествующие вашему статусу, с толикой угрозы в голосе, настойчиво попросил я. И не смущайте своими страхами умы неразумеющие. Стилли еще некоторое время хмурился, а потом, глядя на нас, несколько успокоился, потребовал себе стул и тоже кофе, и уселся с недовольным видом к нам с офицерами дозора за столик, не подозревая, как сильно на самом деле мы ему солгали. Нет, мы не преувеличили, когда говорили, что отремонтироваться можно. Просто от ремонта не было толка. Мы все равно крепко застряли посреди Калмбилта. Ведь чудом не повредив киль и днище, грибные колеса в солдатских доках нам непоправимо сломали морские короли, когда корабль задевал их спины. И вот колеса-то починить на воде никак не могли, просто потому, что на борту линкора отсутствовала кузня. Ее устанавливали не на все корабли, а так как она была переносной, еще и оставляли часто более нуждающимся судам. Нужно было выковать то ли какое-то там устройство, то ли сложную деталь, чтобы грибные колеса снова можно было использовать после ремонта. Но и то, установить колеса в нужное положение на воде почти не представлялось возможным. Конечно, можно было попытаться, но кузни не было все равно. Это означало, что не было тягловой силы, чтобы вытащить корабль из Калмбилта. Ведь от парусов все равно не было толку. Там, где ветра не бывает, его и не поймать. А кроме того, запасов еды у нас было не так много. В трюм во время шторма попало много воды. Учитывая, что линкоры были очень крупными кораблями, в основном, трехпалубными, то есть с высоким бортом, а в истблю шторма, подобные тому, который мы пережили, были величайшей редкостью, дозорные просто не сочли нужным достаточно хорошо позаботиться о съестных припасах. Бочки с солениями были законопачены как попало, или вовсе не законопачены, мешки с мукой и крупами были складированы слишком, почти преступно, глубоко, на самом дне. Короче, спасти удалось не столь многое. Крупу еще пытались промыть от морской соли в пресной воде и просушить на палящем солнце. А вот мука вся отправилась за борт. На тесто из нее и рыбу было уже не поймать. И ладно, сушеные и вяленые мясо и рыбу удалось спасти почти полностью. А вот квашеной капусты и кое-каких других овощей осталось мало, что грозило цингой. Впрочем, нет, цинга-то как раз не грозила. Нужен многонедельный недостаток витаминов в пище, чтобы она началась. Голод мог сморить команду быстрее. Морские короли-то не шибко любили появляться на поверхности воды, чтобы можно было добыть их мясо. Да и рыба была глубоко, не сетями или удочками ловить. А корабль был большим, и обслуживала его большая команда, которой требовались физические силы на ремонт, а то и вовсе на греблю, раз уж иной тягловой силы не предвиделось. Как пояснил мне Стейнлесс, провизию собирались переложить в более труднодоступные для воды места трюма на одном из островов на границе Калмбилта и Гранд-Лайн, где планировалось сделать остановку. Однако из-за шторма и морских королей мы не только не достигли острова, но и сильно сбились с курса, и провизия все-таки пострадала. Вот она, преступная халатность, угрожавшая больше сотни жизней. Ах, да, еще совсем не осталось ни промокшего соленой водой корма для улиток Ден-Ден-Муши. Их было всего 10 изначально, не так много. Тем более, что столько их было до шторма. Однако 3 из них погибли во время шторма, 3 основные Ден-Ден-Муши, которые жили в специальном шкафу в грото-мачте. Но когда мачта рухнула, их убило. Еще 2 захлебнулись водой. Одна погибла от морской соли, которая быстро убивала их, если ее было чересчур много. Итого осталось 4 улитки связи. 4 перепуганных и очень голодных улитки, 3 из которых просто отказывались вылезать из своих раковин, а 4-я куда-то уползла вовсе. От ужаса, наверное, ведь она своими глазами видела, как корчится в предсмертных муках от соли другая улитка. И выманить-то из раковин их было нечем, чтобы связаться с кем-нибудь и запросить помощь. Корма не было. Кроме корма они могли питаться еще и свежей зеленью или овощами, но так уж вышло, что зелени тоже не было, а остатки овощей были для улиток несъедобными из-за соли. Мы остались без связи. Стейнлесс успел сообщить о шторме, но учитывая, что мы находились очень далеко от координат, переданных в штаб, и не сообщали о проблемах, ни помощи, ни подмоги ждать не приходилось. О том, что у меня были и запасы корма, и сами улитки связи, я благоразумно молчал. Мне было проще и интереснее придумать выход из сложившейся ситуации, чем светить своими возможностями и козырями перед дозором. А выживших улиток я планировал со временем спасти. Жалко же зверушек, пострадавших всего лишь от безответственности людей. Нужно было только время подгадать, чтобы их свистнуть незаметно. И вот именно эти проблемы меня, как сторонний ум, и пригласили решать дозорные. Кофе был вкусным. Кстати, не то что в одной из забегаловок моего штаба. И вот уж чего у нас было много в запасе, так это кофе, сахара и пресной воды. И это внушало оптимизм, потому что на кофе долго можно было жить и бодрствовать. Собственно, от привычной вялости в штиле он меня и спасал. Как вы считаете, отвлек меня от мыслей Стейнлесс, есть ли шанс, что мы находимся недалеко от вот этой группы островов? Дозорный ткнул пальцем в карту, одновременно глотая кофе. Я сделал вид, что присматриваюсь к карте, оцениваю вероятность. Относительно недалеко от островов посреди Калмбилта, на которые указывал Стейнлесс, за пределами зоны безветрия стояла жирная красная точка, координаты места, где нас застал шторм. Компасы в Калмбилте не работали точно так же, как на Гранд-Лайн. По этим безветренным водам ходили немногие суда, и они высчитывали маршруты с помощью логпаса, интерналпасов и секстанта. Естественно, подобного добра хватало и на линкоре. Поэтому полутра я с любопытством наблюдал за тем, как Стейнлесс высчитывал угол между направлениями, которые указывали интерналпасы на известные острова, и с помощью этого угла пытался определить наше местоположение. Проблема была в том, что в отличие от East Blue, South Blue, West Blue и North Blue, точных карт Калмбилта не существовало, ведь возможность пересекать безветренную зону появилась не так давно. Просто морские короли, защищая свои гнезда, нападали на все суда, пересекавшие зону. Море рисковали пройти лишь те, кто и передвигался с помощью морских королей, как, например, Хэнкок на корабле Куджа, который в качестве тягловой силы использовал гигантских змей, позволявших без проблем попасть на остров женщин посреди Калмбилта. И лишь после изобретения доктором Вегапанком материала кайросики, имевшего свойство моря, возможность пересекать безветренную зону появилась у дозорных, ну и у тех, кто увел у них корабли или материал. Морские короли-то воспринимали оббитые кайросики днища кораблей как часть моря, и не трогали. Но материал появился совсем недавно, и карт составить просто не успели, да и надобности не было в этом ни у кого. Так что Стейнлесс просто маялся дурью. Высчитывать местоположение, когда погрешность карт составляла до 10 суток, было просто глупо. Думаю, острова не меньше, чем в 5 сутках от нас при полном парусе, все-таки прикинув, больше по собственным ощущениям, нежели по карте, ответил я. Почему вы так думаете? Разочарованно поинтересовался офицер дозора. Я пожал плечами. Если координаты места, в котором нас застал шторм, точны, то могу с уверенностью сказать, что морские короли тащили нас в противоположном от островов направлении. Учитывая скорость продвижения и время, мы, вероятно, даже дальше, чем в 5 сутках от этих островов, но никак не ближе. То есть тратить силы людей на греблю, по-вашему, глупо. Недовольно фыркнул контр-адмирал, замещавший Стейнлесса. И не потому, что я был прав или не прав, и не потому, что тратить силы было глупо, а потому что Стейнлесс вообще пригласил меня, гражданского, к обсуждению вариантов решения создавшихся проблем. Я-то не сомневался, что Стейнлесс не оставлял надежды выяснить, кто я такой, и заодно проверял меня. Но своими планами с замами он, похоже, не делился. Несомненно, согласно фыркнул я, с долей насмешки в голосе. Ремонт и так займет время и силы. Не вижу смысла тратить их еще больше в изнуряющих на таком солнце попытках добраться до необитаемых полупустынных островов, где все равно ни еды, ни материалов для ремонта, ни связи. Мы сейчас и сами как те острова. Разве что, мы, в отличие от отрезанных от цивилизации земель, хотя бы дрейфуем, и имеем возможность хоть куда-то сдвинуться, снова фыркнул я, на этот раз скептично. Течений-то все равно не было, и разве что перемещение морских королей могло создать движение воды. Но контр-адмирал, кажется, готов был оспаривать любое мое заявление. Меня это веселило, а вот Стейнлесс с утра уже наелся нашими препирательствами. Потому и не дал сорваться с языка подчиненного недовольной тирады, просто согласившись со мной. Разумно. Мои заместители и я тоже так думаем, он кинул предупреждающий взгляд на контр-адмирала. Хотя я и предпочел бы, чтобы острова были ближе, отмель облегчила бы ремонт. Так банки неподалеку, удивленно напомнил я. Но судя по тому, как вытянулись лица дозорных, они то ли не знали о них, то ли забыли. Хм, а ведь я был уверен, что... Какие еще банки? Оживился король, видимо, услышав знакомое слово. Я посмотрел на него удивленно. У Стилли было такое выражение лица, будто бы в беспросветном будущем он увидел надежду. Пришлось поломать голову, чтобы понять, при чем тут рельеф дна. Но до меня дошло, и я, не выдержав, расхохотался. Финансовые, черт их возьми. В отличие от меня, офицеры дозора, сообразив, что король понял слово «банки» по-своему, смех постарались сдержать, но, похоже, их Стилли насмешил. И король это не только заметил, но и обиженно насупился. Я несколько мгновений наслаждался выражением его лица, но все-таки пощадил. Подводные банки, ваше величество. По правому борту резкое повышение дна в нескольких, максимум в 3-4 часах на полном парусе, пояснил я уже дозорным. Откуда вы, хотел было спросить контр-адмирал, но прервал сам себя на полуслове, и веско ссылаясь на неточные карты, заметил. На карте банок нет. Пф, будто ваши карты точны, фыркнул я. С Марса на Бизане то и дело видно прибойную волну в том направлении. Видимо, водные массы, перемещаемые и приводимые в движение, хоть бы и морскими королями, например, сталкиваются в том месте с препятствием на пути. Проверьте, предложил я, заметив скепсис на лицах дозорных, банки должно быть отлично видно из подзорной трубы или любых увеличительных окуляров. Так вот, что вы там высматривали с утра? Резко повеселев, видимо, от хороших новостей, воскликнул Стейнлесс. А чем еще заниматься в море, если ты всего лишь пассажир? Пожал я плечами снова. Слова мои, разумеется, проверили и подтвердили. А после, подтащили к линкору спущенные на воду, чтобы не рассохлись в безветрии на солнце, шлюпки, и усадили в них матросов покрепче. Те гребли и тащили за собой корабль к банкам до самого вечера, пару раз меняясь с другой сменой. Итого, вечером линкор надежно встал на якорь. До дна, казалось, рукой подать. В свете закатного солнца вода на малых глубинах была темно-бирюзовой, местами синей, из-за растущих на дне водорослей. Вода казалась освежающей. В нее хотелось окунуться после душного солнечного дня. Особенно мне. Я ведь держался-то на одном кофе весь день, едва-едва не растекаясь лужицей под палящим солнцем да при полном штиле, как со мной случалось раньше. Не самая благоприятная погода для демона шторма все же. Вот вода и казалась выходом, но, и дозорные ведь, заразы, радостно сиганули в воду, как только закончили работы, и копошились в ней, вызывая страшную зависть. Даже вице-адмирал и тот окунулся, а я, сиди, и не показывая из-под капюшона носа. Конспирация, каракатица ее покусай. Впрочем, я все равно решил поплавать. Просто позже, ночью, когда я мог просто снять шматье в каюте, а потом, растворившись в тенях, выбраться на палубу, расправить крылья и, пролетев пару часов в любую от корабля сторону, вдоволь наплюхаться. Рядом с кораблем-то купаться не хотелось, потому что, во-первых, стоячая вода вокруг линкора уже была буквально загажена отходами жизнедеятельности команды корабля в полном составе, а во-вторых, потому что был высок риск быть замеченным часовыми. Так я и поступил. Игнорируя бессонницу Стилли, измученного страхами за свою шкуру, я легко проскользнул в тенях мимо дозорных, и с удовольствием ночной тенью взлетел в небо, а удалившись на приличное расстояние, чтобы не услышали, стал наслаждаться полетами и купанием. Конечно, пришлось наморозить себе льдинку, чтобы выбираться из воды, ибо взлететь я прямо из нее не мог, но это ничуть не омрачило мне мое одиночное веселье. Прохладный ночной воздух приятно щекотал кожу, вода обволакивала мягким теплым коконом, смывая усталость. Звезды закрывала от взора марево испарившейся за день воды, грозя то ли собраться в тучи, то ли выпасть туманом к утру. Но все равно, там, высоко-высоко над головой, поблескивали то и дело отдельные ночные светила, отражаясь в почти зеркальной поверхности воды. Нырять между небом и землей, хоть в воздухе, хоть в воде, было чертовски приятно. И морские короли, шевелившиеся где-то глубоко-глубоко подо мной, наверняка привлеченные свечением рисунка на моем теле, мне ничуть не мешали, не рисковали связываться с демоном. Вернулся на линкор я за час до момента, когда начало светать, чертыхаясь про себя о том, что не додумался веселиться ночами раньше. Хотя, с другой стороны, раньше и линкор находился в движении постоянно, и это осложняло бы мне ночные вылазки, ведь приходилось бы постоянно следить за кораблем и догонять его. В общем, вернулся я, закутался в светское шматье, встретил рассвет, убедившись в предположениях насчет тумана, и только после этого завалился спать, не придав значения странному запаху, витавшему в воздухе. День встретил корабельной рутиной, словно в пику довольному жизнью мне. Дозорные удивились тому, что я соизволил проснуться почти в обед, но комментировать не стали, тем более что король в тот момент еще спал после ночных бдений, вызванных впечатлениями от событий последних дней. Ремонт продолжался, корабль стоял на якоре, и ничего не поменялось, разве что на банках, ко всем прочим неприятностям, добавился мерзкий запашок чего-то неизвестного. Его почему-то чувствовал только я. Дозорные его не замечали, а после моего замечания и пересмотра запасов провианта, на всякий случай, про то, что я что-то там унюхал и вовсе забыли. Ночью я снова устроил вылазку, хотя и провел вдали от корабля меньше времени, и днем снова ничего не изменилось, и ночью я снова отлетал от корабля и банок, теперь дальше, чтобы отдышаться от странного запаха больше, чем чтобы освежиться и размять крылья. А утром спать я не ложился, потому что запах стал меня настораживать. Да и утром, помимо тумана, на линкоре кое-что изменилось, то, что заметили уже все. Крысы выбрались из трюма на палубу, и мало того, что выбрались не отдельные особи, а, как мне показалось, все, так они еще и вели себя нетипично. Мельники, выбираясь на палубу, обычно начинали метаться в панике, предчувствуя скорые беды, угрожавшие кораблю гибелью. Наши же крысы лениво ползали, как-то невменяемо реагируя на пинки, иной раз просто нюхая пнувшую ногу, вместо попыток убежать, спрятаться или покусать. Офицерский состав взволнованно переглядывался и чесал репы, матросня тихо паниковала, и особо суеверные из них предлагали выбираться из чертового мертвого моря на шлюпках. Работа по ремонту встала. Вице-адмирал пытался призвать подчиненных к порядку, к разуму, но от этого было мало толку. В коварных морях было проще верить в приметы и суеверия, чем в научные исследовательские данные, их опровергавшие. Поэтому никакие увещевания и угрозы не могли подавить страх перед явной и неминуемой гибелью, которую так отчетливо предвещали крысы. Вообще-то это здорово оживило скучное путешествие. Мало того, что теперь приходилось смотреть под ноги, чтобы не запнуться об очередную, словно бы пьяную крысу, так еще и можно было легко найти себе развлечение, просто остановившись возле очередной группы кучковавшихся дозорных. Чем больше была такая группа, тем больше было шансов услышать новенькую морскую байку, от которой волосы на голове шевелились, и кровь стыла в жилах. То бывалые моряки стращали молодых и неопытных товарищей, заодно поднимая свой авторитет в их глазах, ну и сея панику. И тут уж очень в тему были истории, в которых команды кораблей сходили с ума от ужасов морей, и члены экипажей убивали друг друга или кончали с жизнью самоубийствами, а их проклятые корабли продолжали дрейфовать по морям без управления, распространяя проклятие на всех, кому не повезет с ними повстречаться. По легендам, проклятие дрейфовало в море от первого корабля-призрака, то есть от летучего голландца, чей капитан был проклят то ли командой за эгоизм, жестокость и упрямство, то ли самим морским дьяволом за то, что посмел бросить ему вызов, то ли богом за любовь к дьявольской твари, русалке. И он был вынужден жить вечно на своем летучем голландце под толщей воды, скитаясь в поисках прощения, и лишь раз в десяток лет мог всплыть на поверхность моря. И все-все, кто повстречает голландца, и особенно его капитана, Вандердиккена, будут прокляты. Причем здесь ситуация, в которую попал линкор дозора. Так на одинокие корабли, на борту которых находился хотя бы один жестокий и самовлюбленный эгоист, по легенде, Вандердиккен насылал дьявольские шторма. А наш линкор как раз шторм и настиг. Точнее, проблемы начались с него. Как моряку, повидавшему настоящего голландца и лично прибившему Вандердиккена IX, далекого потомка его первого капитана, байки мне казались смешными. Хотя с другой стороны, сгнивший, но целый голландец был. Потомок Вандердиккена был рыбочеловеком, несмотря на то, что по его же словам, его предок был человеком, был. Девятый капитан голландца был влюблен в русалку, был. Так может, то было не такой уж и легендой. Быть может, первого капитана голландца прокляла русалка, и только другая русалка могла снять проклятие, потому капитаны голландцев и охотились на них. Непонятно было с проклятием, ведь оного я на себе не чувствовал. Хотя, возможно, потому, что капитана голландца я и убил. В общем, мне было весело. Сам я тоже вложил свою лепту, втайне от офицеров, в создание паники на корабле. Рассказал легенду о рундуке морского дьявола, в которой тот забирал с поверхности моря души нечестивых моряков, замеченных в трусости, предавших товарищей, свои клятвы или нарушивших законы моря. По легенде, дьявол забирал команду вместе с кораблем в шторм или в туман, а за особо нечестивыми моряками посылал своих морских чудищ, морских королей, и команды вынуждены были вечно скитаться по морю, не имевшему конца и края, и намека на сушу, даже не подозревая, что попали в рундук морского дьявола, и что выхода из него нет. Рассказывая легенду, я, конечно, как и положено, не мог не добавить от себятины. Сказал, что достаточно одного проклятого нечестивца на корабле, чтобы морской дьявол забрал в свой рундук всю команду. И если команда найдет этого человека и отдаст его морскому дьяволу, то будет прощена и вернется в море. О, с каким удовольствием я смотрел на посеревшие лица, с каким азартом наблюдал за тем, как разгоралось недоверие в команде дозорных друг к другу. Казалось, каждый подозревал каждого в том, что он тот самый нечестивец. Конечно, дозорные были подавлены из-за последствий шторма и из-за странного поведения крыс, но получалось, что с доверием друг к другу у них были проблемы. Хотя, с другой стороны, в отличие от пиратских команд, команды дозора не так часто имели постоянный состав. Куда назначит, под чье командование направит, там и служат. У них ведь и корабли строили по шаблонам, и не давали им имена, только номера, и, само собой, не прикрепляли их к одному командиру. Так что вряд ли они хорошо знали друг друга, отсюда было и недоверие. А после пары часов наблюдений, я вдруг осознал, что натурально издевался над дозорными, наслаждаясь их страхами и играя на их чувствах, как настоящий демон. И о, сколько нервов мне стоило это осознание. Я ведь всегда бесился, когда товарищи не доверяли друг другу, когда не ценили друг друга, и нередко избивал командующих просто за их пренебрежительное отношение к подчиненным. А тут сам сеял смуту и недоверие. Когда я так изменился, чтобы хоть как-то оправдаться в своих глазах, я честно сознался тем, кто меня слушал, что насчет одного нечестивца выдумал. Но было уже поздно, мне не верили, думали, что я, как их командование, хочу прекратить панику. Простые матросы продолжали думать, что либо были прокляты, либо оказались утащены морскими королями в рундук морского дьявола, а не в Калмбелт, как уверял вице-адмирал, только чтобы их успокоить. И ведь плевать им было с Марса на то, что в рундуке, по идее, не могло быть морских банок, на которых мы надежно стояли на якоре, а говорили, что пираты суеверны. Хотя с другой стороны, уж я-то и моя команда знали, что легенды часто были очень даже реальны. Просто их иногда трактовали от страха неверно. А еще я вдруг вспомнил, что мне нельзя было шутить, потому что шуточки мои часто становились реальностью. Чтобы успокоить команду, офицеры приказали проверить и перепроверить запасы провизии, предполагая, что еда была причиной поведения крыс, и доказать, что погибель кораблю не грозила. Корабельный врач с помощниками исследовали самих крыс, пытаясь выявить причины их поведения, или идентифицировать их возможную болезнь, ставшую причиной странностей. Врач заодно и уточнял, что болезнь не из тех, которая передается людям. Но вопрос о происходящем оставался открытым. Даже когда к обеду того же дня крысы перестали ползать и стали истошно пищать, сворачиваясь в клубочки и катаясь на одном месте, прямо там, где их настигли приступы. Даже когда вялость стала проявляться уже не на крысах, а на людях, к вечеру того же дня. Даже когда к следующему утру шестая часть команды, обслуживавшей корабль, была госпитализирована из-за лихорадки, головных болей, тошноты, судорог и галлюцинаций. Даже когда, еще сутки спустя, врач повелел создать изолятор для больных, с целью предотвращения распространения эпидемии. Но никакие меры не помогали ни распознать источник заражения, ни избавиться от него. Трое суток спустя слегли все, за исключением меня, вице-адмирала Стейнлесса и королевы Силли. Корабельный врач держался до последнего, на одной только силе воли противостоял всем симптомам в собственном организме, чтобы заботиться о пострадавших, но, в конце концов, слег и он, оставив вице-адмиралу инструкции по уходу за подопечными. И мы остались втроем, в несовместимой компании, посреди моря стонавших в лихорадке, бредивших или находившихся в беспамятстве тел. И при этом всем мы втроем даже не кашляли. То есть Силли постоянно теряла сознание от ужаса происходящего и истерила, когда была в сознании. А я и Стейнлесс были в здравых телах и разумах. Но мы совершенно не были бодры духом, ибо, что делать в сложившейся ситуации не знали. Хоть и радовались, когда стало окончательно ясно, что нас эпидемия не коснется. Я только нервно смеялся от очередного своего приключения. Вообще-то эпидемии на кораблях, особенно после шторма, особенно в многодневный штиль, редкостью не были. Было и множество болезней с малоисследованных островов, от которых вымирали команды и города, в случае, если зараженной команде удавалось причалить к цивилизации. Были эпидемии проще, более привычные морякам. Взять хотя бы цингу, вызываемую недостатком витаминов растительного происхождения, или какие-нибудь кишечные расстройства, опять же, из-за еды или вирусов. А посреди штилевой зоны, да еще и при почти полном отсутствии течений, вокруг корабля неизбежно скапливались отходы жизнедеятельности команд. Они отравляли воздух, вызывая зловонный смрад на палящем-то солнце, что, конечно, не улучшало клинической картины зараженных, а зачастую и являлось причиной эпидемии. Короче, ничего странного в возникшей ситуации не было. Странной была сама эпидемия. Даже столь далекий от человеческой медицины я, и то, не без помощи вбитых в меня насильно чоппером и ло простейших знаний о здоровье в море, знал, что симптомы эпидемии, распространившейся на линкоре, были далеки от симптомов распространенных болезней. То есть большинство из распространенных эпидемий имели все симптомы, проявившиеся на дозорных, но не было никаких иных признаков, позволявших определить болезнь и ее причины. Вот вроде все симптомы были элементарны, однако больным не становилось ни лучше, ни хуже. В этом был и плюс, потому что люди оставались живы, и минус, потому что следить за ними и ухаживать, по идее, предполагалось нам, существам, не смыслившим в медицине ни черта. Оптимизм внушало только то, что крысы были живы, несмотря ни на что. А значит, был шанс, что эпидемия не была смертельной. На вопрос Стейнлесса о моих мыслях по поводу болезни, я неизменно отвечал. Ее вызвало то, что вызвало запах. И я от чего-то в этом не сомневался. Но ни Стейнлесс, ни Силли никаких запахов, кроме смрада вокруг корабля, не ощущали. И я начинал подозревать, что запах я ощущал как демон, и болезнь меня не взяла по той же причине. Правда, непонятно становилось, почему она не поразила вице-адмирала и королеву. Но подумать об этом я не успел. Ведь стоило только Стейнлессу обратиться ко мне, через пару часов от момента, когда мы остались втроем, как все проблемы с эпидемией отошли для меня на второй план. Он сказал: «Быть может, теперь, когда не осталось никого, кроме меня, от кого стоило скрывать свою личность, под мое честное слово о неразглашении тайны, вы согласитесь себя раскрыть». Я задумался, прикидывая варианты, и быстро понял, что раскрывая личность, ничем не рисковал особо. Дозорные были поголовно в невменяемом состоянии, и вряд ли даже просто сумели бы меня узнать, а если и сумели бы, потом, когда придут в себя, маловероятно, что вспомнили бы об этом. Да и даже если вспомнили бы, можно было все списать на галлюцинации. Королева и так знала, кто я такой, а вице-адмирал готов был дать честное слово. И если он человек чести, он не выдаст даже пребывание самого разыскиваемого пирата на его корабле. Будет корежиться от мук совести и чувства долга, но не выдаст. А если он не человек чести, или долг дозорного ему важнее, чем собственная честь, или он посчитает, что честное слово, данное пирату, ничего не стоит, все равно не расскажет о моей вылазке, просто потому что это бросит тень на него, как на дозорного, и на всю его команду. Это дело подсудное, не только не попытаться меня заковать в кандалы, но и не сообщить обо мне, и дело это попахивало смертной казнью. А если он все же попытается сообщить? Что ж, пока он на линкоре, он под моим контролем. Мне нужно было всего лишь следить за ним, и при малейшем подозрении в желании сдать меня немедленно по прибытии к лифтам в Мариджей, просто пустить его в расход. Королеву, как свидетельницу, можно или запугать, или убедить в невыгодности дачи свидетельских показаний обо мне. А больше свидетелей не было как таковых. Эпидемия в этом плане была удобна. Я мог просто подстроить все так, чтобы смерть Стейнлесса выглядела как несчастный случай. Например, корабль толкнул морской король, когда вице-адмирал был на мачте, отчего он и свалился, свернув себе шею. А мне так надоел капюшон, а мне так хотелось расстегнуть камзол и свободно разгуливать по палубе, как гордый пират, который не боится дозора. Я выдохнул. «Ну ты сам напросился, дозорный», — усмехнулся я, предвкушая реакцию. Пальцы быстро расстегнули все-все пуговички из драгоценных металлов на камзоле, и я, наконец-то, скинул его с себя, вместе с капюшоном. Стейнлесс в первый момент не поверил. Потом его лицо начало сереть и вытягиваться от шока и ужаса, и, казалось, даже волосы зашевелились у него на голове. Я не выдержал и загоготал, впрочем, ни на миг не теряя офицера из вида. «На всякий случай, а то мало ли что выкинет. Мугивара», — обалдело произнес он, и почти тут же воскликнул экспрессивно. «Не может быть, я», — кивнул я, — «а что такое?» Сам отметил, что я моряк, сам подозревал, что в душе я пират, сам искал следы моего пребывания на острове Рассвета. «Чему ты удивляешься теперь?» — спросил я и снова засмеялся. Но Стейнлесс потянулся руками к сабле. «Эй, я на твоем месте за оружие браться не стал бы. Подраться я всегда готов, но подумай, мы ведь разнесем корабль в щепки», — воскликнул я, а сам думал, действительно ли мне оно нужно, возиться с линкором, дозорными, королевской четой, или стоило послать все к морскому дьяволу. Мысль была все настойчивее, давила на сознание простым и понятным вопросом: «А нахрена?» Но упрямство мое не желало прерывать такое забавное приключение. В конце концов, не всегда в приключениях мне было весело, но я никогда о них не жалел. Потом, в конце, когда события были уже позади, и о них оставалась лишь память. Стейнлесс тем временем, пока я размышлял, громко скрипел зубами, явно пытаясь стереть их в пыль. «Это все ты, да, и шторм устроил ты. Ты ведь способен вызывать их», — не спрашивал, — утверждал он. «И болезнь. Вот только не надо на меня все неудачи сваливать», — недовольно прищурился я, скрестив руки на груди. «Это что же, раз я пират, то виноват абсолютно во всем просто по определению. Как-то это обидно. Да, мне было скучно, признал я, с дозорными вообще весело только драться. Так что я действительно скучал, но не настолько, чтобы шторм вызывать. Тут моя вина лишь в том, что не сделал ничего для того, чтобы его успокоить. То-то мне показалось, что ты им наслаждался, с неприкрытой ненавистью на лице, выплюнул вице-адмирал. Я пожал плечами. Но заметь, если бы меня не было на корабле, в шторм вы все равно попали бы. Про свои способности притягивать приключения, которые, вероятно, и привлекли шторм, я предусмотрительно молчал, ибо вопли выслушивать не хотелось. А болезнь-то как я мог вызвать, она и для меня загадка, пожал плечами я. Я не верю, искренне воскликнул офицер дозора. Я вздохнул. И за какие заслуги мне так везло на идиотов? ХМ, или дозорному отказали мозги от страха передо мной, а вроде взрослый мужик, но судя по его словам, воспринимал пиратов, как тварей, обладающих какими-то магическими способностями, что ли. Ну вот как здравому человеку могло прийти в голову обвинять пиратов в болезни? Я что, ее переносчиком был? Или пронес на борт корабля больную крысу? Или отравил пищу буквально всех? Хотя, если подумать, улучив момент, когда корабль встал, я мог это сделать. И все равно, какими знаниями нужно обладать, чтобы парень моих лет? Ладно, это спорный вопрос, но обвинять меня в болезни команды все равно было глупо. Подумай сам, сдалось мне пытаться убить тебя и твоих подопечных, и короля с помощью болезни, если мне хватило бы одного удара, чтобы пустить вас всех на дно, поинтересовался я ехидно. И нахрена мне вообще нападать на вас, если гораздо выгоднее напасть, например, на Акайну, или на Горосы, или на Тенерьюбита. На лице Стейнлесса отобразился мыслительный процесс. Я выдохнул. Не безнадежен. Тогда почему эпидемия не сразила тебя? Поинтересовался он с подозрением, где-то минуту тишины спустя. И вот тут я закатил глаза, ибо мне надоело это повторять. Да демон я. Демон, понимаешь? Без особой надежды спросил я. Лицо Стейнлесса не изменилось. То ли Горосы успели распространить эту информацию среди своих шавок, подготавливая их к войне со мной, то ли вице-адмирал не воспринял мои слова буквально. Я в очередной раз вздохнул и обернулся в истинную форму, слегка выпустив на волю ауру ужаса. И без того серое лицо офицера дозора стало вообще мертвенным. Но, должен был отдать ему должное. Рядом с ним в очередной раз шлепнулась в обморок Силли, а он даже не дрогнул. «Многие ваши, человеческие, болячки мне чужды», заявил я презрительно, возвращая свой человеческий внешний вид и задавая мучивший меня вопрос, почему не пострадали от эпидемии ни ты, ни королева. И ладно, Силли, припоминаю, когда-то Вга навела шороху болезнь тогда еще принцессы, которую спасли лишь чудом. Да, тогда вся знать на ушах стояла, Ага полнилась врачами и шарлатанами всех мастей. Возможно, та ее болезнь не способствовала стойкости к эпидемиям ныне, хотя, тогда ее отравили редким ядом, кажется, но... У нее, наверное, инуми, иллюмитет, тьфу, смачно сплюнул я, ибо память на термины, которыми оперировал Чоппер, меня всегда подводила. Да и зачем мне было их запоминать, ведь у меня был сам Чоппер. Иммунитет, переспросил Стейнлесс, в его голосе проскользнуло ехидство, я предпочел его игнорировать. Да, точно, иммунитет, наверное, у нее тогда и выработался, закончил я мысль, глядя на королеву Га, эпично распластавшуюся на палубе, да еще и с задранной юбкой. И вот мордаха-то у нее была ничего, симпатичная даже, но ноги были кривыми. Неудивительно, что знать предпочитала такие ноги скрывать, отговариваясь нормами приличия. Не то что ножки моих гарпий, глядя на которые можно было насмерть истечь слюной, а то и кровью. И устраивать королеву в комфортные условия я не собирался. Сама упала, сама пусть и валяется, но ты... Продолжил я тему подверженности болезням. Стейнлесс смолчал, все так же настороженно наблюдая за мной, и меч он держал наготове. Отвечать на мои вопросы он явно не собирался. Кракен вас задери, повезло же вляпаться в такую ситуацию, да еще и в компании припадочной истерички и дозорного, выругался я себе под нос. И то ли нервы дозорного не выдержали своего же напряжения, то ли оскорбился он, но глупо и бездумно, просто как какой-то ребенок, еще и не используя сразу все возможности, напал. Молниеносно, конечно, но недостаточно молниеносно для того, чтобы я не успел среагировать. Из-под удара я вывернулся, меч выбил из рук, а потом ударом по суставу еще и опустил глупца на колени. Ну и что это было? Ухмыльнулся я, и чего уж греха таить. С удовольствием и долей надменности смотрел на коленопреклоненного дозорного. «Если ты хочешь меня убить, атакуй на пределе своих возможностей, иначе ёнка ты даже не заденешь». Лицо вице-адмирала перекосило. «Я добавил давление на гордость, и признаю уже, без меня тебе отсюда не выбраться. Лучше сдохну, чем приму помощь пирата», — категорично заявил Стейнлесс, с трудом поднимаясь на ноги и отшатываясь, чтобы снова оказаться на относительно безопасном от меня расстоянии. «Ты-то да», — важно покивал я, но тут же хитро оскалился и ехидно уточнил. «А вот готов ли ты пожертвовать не только своей жизнью, но и жизнями подчиненных, ублюдок?» Едва сдерживая бессильную ярость, процедил сквозь зубы дозорный. От гнева и невозможности что-либо изменить его потряхивало, но в руках он себя держал. «А что я?» Я развел руками насмешливо. «Мол, а чего он хотел от пирата? Что тебе нужно? От короля, от меня, от нас всех? Хочу попасть на совет королей, разумеется», не стал лгать я, действуя наобум. Что бы я в тот момент ни сказал, дозорный не поверил бы, а промолчал бы, он бы мог себе многое навыдумывать о моих планах. И, конечно, только мешал бы, а мне пришлось бы отправить его в расход. Нежелательное развитие событий. Потому я и надеялся, что правда поможет. Попасть на совет, как официальное лицо, уточнил я. Лицо Стейнлесса приобрело скорбное выражение, однако, полное решимости. Уверенно, и даже упрямо он и заявил. «Тогда жизни одного вице-адмирала и почти полной команды линейного корабля – небольшая цена за возможность разрушить планы короля пиратов». Я хмыкнул, но все же вопросительно вскинул брови. «Мне пояснили, если ты попадешь на совет, можешь натворить гораздо больше бед, и их последствия будут страшными, и жертв будет больше. Ты смотри, какая самоотверженность!» Восхитился я и даже поаплодировал, не слишком довольно. В общем-то, он был прав, и такая фанатично преданная позиция была мне ясна. Сам я, конечно, зубами вцепился бы за свою жизнь и жизни товарища и прогибаться под противника не стал бы. Но мне такие позиции со стороны Стейнлесса были крайне невыгодны. «Значит, идем в отказ?» «Ладно», — согласился я, на этот раз прищурившись уже опасно. «Только имей в виду, что на совет я все равно попаду. У меня есть возможности легко покинуть твой линкор и Калмбелт. У меня есть другие короли, которые с радостью согласятся помочь. Да и в Мариджей проникнуть, когда есть крылья за спиной, дело плевое. Уверен, что хочешь стольких напрасных смертей, поинтересовался я коварно. Вице-адмирал нервно сжимал и разжимал кулаки. Его ситуация была патовой. Загнали в угол, пригрозили смертью подчиненных, а он был не в силах помешать. Он был даже не вправе выбрать. Разумеется, ведь впустую жертвовать своими людьми он не станет. Разве что по приказу, как поступили другие вице-адмиралы, когда уничтожили своих товарищей в Энии и Слобби из-за горстки пиратов. «Если ты можешь попасть на совет иначе, почему все еще здесь?» Явно пытался найти выход из моей ловушечки Стейнлесс. Я пожал плечами и сел на палубу прямо туда, где стоял. «Потому что независимо от того, что обо мне говорят, я не люблю лишних жертв», — серьезно ответил я, глядя в глаза дозорному. «Если ты и твои люди встанете у меня на пути, готовые отдать жизнь, чтобы мне помешать, я вас уничтожу», — сообщил я жестко и даже зло, без тени насмешки. «Но сейчас вы еще не встали на пути. Вы сейчас просто люди, попавшие в беду, рядом с которыми я волею случая оказался. И честно говоря, мне плевать, мирные ли вы жители, пираты или дозорные. Вы ведь живые люди. Думаешь, я поверю тебе, пирату?» Тут же возмущенно вскричал дозорный. Вся его сдержанность лопнула, как мыльный пузырь в одно мгновение. Он покраснел от ярости, и будто бы даже раздулся. Смотрелось это в какой-то мере даже комично. «Думаешь, я настолько глуп, чтобы поверить преступнику, объединившему тысячи себе подобных для войны с мировым правительством, и заявляющему при этом, что не любит лишних жертв? Это мировое правительство затеяло войну с нами», спокойно парировал я. «Ты должен это понимать. И в войне, которую затеяли горосы, никто не станет думать о количестве жертв». Я говорил негромко, размеренно, внятно и отчего-то был уверен. Мои слова эхом отдаются в мыслях Стейнлесса. «Пираты будут защищаться просто потому, что хочется жить. Просто защищая друзей и свою свободу, мы будем убивать вас тысячами. А вы, пытаясь уничтожить нас, не вспомните о том, что мы тоже люди. А еще вы и не подумаете о защите мирных жителей, попавших на линию огня между нами. Лицо вице-адмирала перекосило от ярости, но я не позволил ему и слова сказать, напомнив о все той же ошибке, которую я не забуду им никогда. «Ты слышал о том, что произошло в Инее с Лобби?» Дозорный словно поперхнулся воздухом, но проглотил готовые сорваться с языка гневные речи, снова с силой сжимая кулаки. «Я ведь ударил по больному месту. Твои товарищи не стали щадить даже своих людей, оказавшихся на линии огня вызова 5. Что же говорить о мирных жителях? А ты слышал историю Ахары? Думаешь, на том острове все жители были опасны для мирового правительства?» Стейнлез закрыл глаза. На лицо его словно тень набежала, и мне пришла в голову мысль, что он мог там быть, в составе флота вызова 5, и видеть собственными глазами гибель родины моей Робин, Хаэм. И все же их уничтожили, потому что они оказались на линии огня между дозором и теми, кто был действительно опасен. Ты наивен, если думаешь, что в предстоящей войне такого происходить не будет. Я усвоил урок, продолжил я говорить, не дождавшись реакции за небольшую паузу, когда переводил дыхание. Я понял, что мировое правительство не остановится ни перед чем, и более не станет скупиться. Вы для них всего лишь шавки, мясо, которые могут кинуть на убой в любой момент. Ты ведь знаешь это. Ты, вице-адмирал, а офицеры все это знают. Просто кто-то закрывает на это глаза, а кто-то предпочитает не верить тому, что знают. К какому типу относишься ты, а? Лукаво поинтересовался я, но дозорный продолжал молчать. Я объединил пиратов для того, чтобы не только противостоять вам, но и чтобы вести войну на наших условиях, то есть, по возможности, не допуская лишних жертв со всех сторон. Верить мне или нет, это твое дело, пожал плечами я, подводя итог. Но я знаю, что ты понимаешь, о чем я говорю. Вы тоже не поскупитесь, пираты, сипло произнес он, открывая глаза. Мы для вас всего лишь шавки Гарасы, наши жизни вы ценить не станете, да и мирных жителей скорее используете, чем станете защищать, рискуя собой. Я засмеялся. Ответить мне было нечего. По крайней мере, нечего из того, во что дозорный мог бы поверить. Я мог рассказать про то, как рисковал собой и командой якобы ради жителей Арабаста или Дресс-Розы, но вряд ли он бы мне поверил. Да и сам я в это не верил, потому что никогда не защищал жителей. Я всего лишь бил ублюдков, которые бесили меня своим мировоззрением. Так что говорить об этом и не стоило. Война покажет наши истинные лица, дозорный, вздохнул я, усмехаясь. Но полемика мне надоела. Не для этого я раскрыл вице-адмиралу свою личность. А пока, как насчет того, чтобы решить, примешь мою помощь, помощь пирата, в обмен на молчание или предпочтешь погибнуть и погубить команду? Тут засмеялся уже дозорный, невесело так. Разве, по твоей логике, мы не лишние жертвы? Спросил он, все еще посмеиваясь. Мы ведь всего лишь оказались на линии огня между тобой и мировым правительством. В данном случае, убить вас, меньшее зло, фыркнул я, пожимая плечами. Видишь ли, я надеюсь повлиять на королей, чтобы они предпочли остаться в нейтралитете. Так меньше шансов, что они сами и их королевство попадут под удар. А еще без денег из их казны у вас будет меньше возможностей убивать нас. Все-таки заставить Тенерьюбита раскошелиться сложнее, чем королей. Хочешь развалить совет, констатировал обреченность Инлес. Он несостоятелен, да и вообще в нем нет смысла. Системой руководят Гарасы, заметил я. Их избирает совет королей, возразили мне. Их избирают Тенерьюбита из состава совета королей, поправил я раздраженно и прикрикнул, не отклоняйся от вопроса. Стейнлез смолчал, внезапно расслабив до того силой сжатые в кулаки пальцы рук и, запрокинув голову, посмотрел на небо. Думал или принимал непростое для себя решение. Ну, а я не мешал. Я думал о том, как сильно соскучился по бушующему морю и ветру. Поклянись мне, что ни один из моих людей не умрет, и я доставлю тебя на совет и буду молчать. Раздалось почти 15 минут тишины спустя. Голос, произнесший это, даже не дрогнул, но обреченности в нем было столько, словно мне сообщали о неизбежности конца света буквально через секунду. И все-таки Стейнлез это сделал, согласился на сделку, которую я ему не предлагал, но подразумевал. Я не даю обещаний, если не уверен, что смогу их выполнить. Я ведь не врач, понимаешь, напомнил я об обстоятельствах, не зависящих от меня. Я могу помочь тебе ухаживать за людьми, но излечить их я не способен. Вице-адмирал дозора повернулся лицом ко мне и уже потребовал. Тогда обещай, что сделаешь все, что сможешь и можешь командовать на корабле и мною в том числе. Я хочу защитить хотя бы своих людей, кажется», — попытался он оправдаться в своих же глазах. Я усмехнулся, поднимаясь на ноги, и в несколько широких шагов достигая Стейнлесса. «А ты мне все-таки нравишься, клянусь», — пообещал я, протягивая руку для рукопожатия. Дозорный колебался не больше минуты, вглядываясь мне в глаза, но руку пожал. Так и начались наши попытки сосуществовать друг с другом на одном корабле. Двое людей и демон, привыкшие командовать и жить на всем готовеньком. Два воина, привыкших к суровым условиям выживания в любых условиях, и молодая изнеженная женщина, не способная даже просто проживать и переварить сушеное или вяленое мясо. Один офицер, обязанный следовать инструкциям и долгу, и королева с пиратом, которые привыкли подчиняться лишь собственному эгоизму. Один независимый демон, способный позаботиться обо всех своих нуждах самостоятельно, и двое вечно зависимых от чьих-то решений или заботы людей. Мы были несовместимы, хотя и были в чем-то похожи. Я пообещал, что сделаю все, чтобы спасти дозорных, но мы с вице-адмиралом не были способны без грызни даже договориться о том, как следовать инструкции бортового врача по уходу за больными. За ними нужно было следить, контролировать все изменения в состоянии, измерять температуру, пульс. Но главное, их нужно было поить, чтобы чертовы больные дозорные не сдохли от обезвоживания в достаточно жарком климате. А мы были не способны договориться, как это делать. И ладно, Силли, я заставил ухаживать ее хотя бы за мужем. Но вице-адмирал так трясся со своими людишками, что не давал мне делать свое дело. Голову не так поднимаю, например, или на горло нажимаю слишком сильно, пытаясь вызвать глотательный рефлекс. Мы рычали друг на друга так, что нас, наверное, и в Мариджей слышно было. А потом Стейнлесс смешал мне развлекаться. Скучно все-таки было. И я, например, сооружал вполне себе безопасный очаг прямо на палубе, в котором разводил огонь и жарил крыс. Ну, или просто танцевал вокруг костра. А на меня орали так, что хотелось продолжать просто из принципа. Конечно, просмоленный и промасленный, чтобы дерево не вбирало в себя воду, ну и не портилось. Рангоут кораблей загорался мгновенно, но и я что, совсем дурак, что ли, поджигать корабль? Крысы больны, а какое вам дело? Я же не предлагаю вам их есть, а вполне успешно и без последствий ем сам. Или вам завидно? Ах, воздух паленой шерстью отравляю, тоже мне, неженки нашлись. Эф, этот запах лучше, чем тот, которого вы не чувствуете. А не нравится, гребите отсюда. Ден-ден, муши куда делись? Я украл. Я их не украл, я их реквизировал и вообще спас от голодной смерти, а связь между тобой и штабом мне невыгодна, так что не рассчитывай получить их обратно. Я, как гражданин королевства Га, обязан подчиняться и прислуживать своей королеве. Эф, вот еще, море, мой единственный дом, и один небольшой корабль, что это море где-то сейчас рассекает, а в том королевстве король, я. Так что, держи-ка, королева, швабру, тряпку и мыло, и сама убирай за своим благоверным. Ах, я еще и обращаюсь с женщиной недостойно мужчины. Хотите, напомню, как обычно пираты обращаются с женщинами. Могу даже наглядно показать. Оставить свои грязные шуточки при себе. Нет уж, сами напрашиваетесь, а я не буду молчать. Я могу вызвать ветер и вытащить нас из Калмбилта. Да, могу. Но я что, дурак, напрягаться, а потом, чтобы меня на Гранд-Лайн обессиленного схватили дозорные. Прекрати устраивать бедлам на корабле, ты и тут главный. Во-первых, ты сам позволил собою командовать. Во-вторых, иди искупайся, остынь. Ах, не хочешь, так твои желания никому и не интересны. Не хочешь остывать сам, я помогу. Ну как водичка, теплая. Будешь еще вякать, я тебя не только за борт скину, но и утоплю. А еще лучше унесу на крыльях куда-нибудь подальше и тоже скину в воду. А потом буду смотреть, как тебя морские короли кушают. Понял, иногда они меня выводили из себя до такой степени, что я переставал измываться, обращался в демона, и высвобождал свою ауру. Живо замолкали, хотя один раз я вышел из себя настолько, что снес фок-мачту ударом хвоста. Таким образом, я лишил нас шанса выбраться из Калмбилта с помощью ветра. Неприятно, конечно, но зато этим действием я так впечатлил своих невольных компаньонов, что они больше не смели указывать мне. Хотя был один приятный момент в создавшейся ситуации. Если вначале Силли падала в обморок даже просто от запаха паленой шерсти или вида того, как я разделываю крыс, и приходила в ужас от того, что ей придется работать, то уже неделю спустя она молча убирала за мужем, помогала нам со Стейнлессом поить серьезно отощавших дозорных и ела крыс вместе со мной. Поначалу это забавляло, но я невольно и с удивлением зауважал эту женщину, которая оказалась вполне нормальной после всего пары моих уроков воспитания. И это было не смешно, тем более что однажды после изнурительного денька, прислонившись ко мне плечом, она тихо призналась, что хотела бы иметь такого старшего брата, как я. Не поверив ушам, я даже смерил ей температуру, подозревая, что она все-таки переела моих то ли отравленных, то ли больных крыс. А в ответ на вопрос Стейнлесса, она пояснила, что рядом со мной спокойно и можно быть собой, делая то, что хочется, а не то, что положено по статусу. Забавно то, что она делала не то, что хочет, а то, что я ей скажу. Ей ведь все приходилось показывать, что как делается, потому что сама она только одеваться умела, расчесываться и кушать, а и еще кричать, истерить и падать в обмороки. Последние, просто мастерки, такое вот невинное создание. Мозолим радовалась, как ребенок, и также плакала, когда оказывалось, что мозоли, это больно. Даже посочувствовал Стилли, чисто из мужской солидарности, но и его зауважал. Терпеть такую женщину только ради своих амбиций, да совершить кругосветное путешествие по самому опасному и непредсказуемому из морей в сравнении с этим, это просто совершить приятную прогулку. Выходило, что Силли хотела что-то знать и уметь, но, как принцессе, ей этого не позволялось или не полагалось, хм, но другие знакомые мне принцесски, или так было только в Га, а ведь до того, как познакомился с ней ближе, я не замечал, чтобы Силли угнетал ее статус, вообще не знал, как жила, чем дышала принцесса, а ныне королева Га, или ее интерес к чему-то новому, непознанному, разбудил в ней я, неужели я так на нее повлиял, хотя я читал, что демоны могли внушать нужные им мысли или чувства, и осознанно, и нет, вопрос в том, делал ли это я, но это многое объяснило бы, хм, и, разумеется, иногда у нас со Стейнлессом возникали задушевные разговоры. Так в один из первых дней, когда дозорный еще боялся выпустить меня из поля своего зрения, он заметил: «Наглость твоя, Мугивара, границ не имеет», и не побоялся же в открытую сунуться на линкор дозора. То ли с восхищением, то ли с возмущением произнес тогда он. Я усмехнулся и, конечно же, не мог не ответить. «Я, пират, само собой я нагл». «Это раз», — фыркнул я и начал перечислять аргументы. «Я не побоялся в одиночку сунуться в Импелдаун и Новый Маринфорд, с чего бы мне бояться всего лишь корабля. Это два. Вице-адмирал дозора с шавками при нем явно не тот человек, которого следует опасаться всерьез тому, кого уже называют королем пиратов. Это три», — демонстративно загнул я свой третий палец. «Для того, чтобы слинять отсюда и мгновенно оказаться за полмира, мне нужно максимум 3 секунды, это 4. Даже если мои средства отхода не сработают, у меня есть крылья. Ах да, вспомнил я, и еще есть моя лодка, это 5. Даже если каким-то немыслимым образом случится прокол и твоя братья меня не только поймает, но и сумеет удержать, спасать мою прожженную шкуру морского волка явится не меньше, чем половина пиратов мира». Тут я скептичным взглядом осмотрел дозорного и иронично заметил: «Сомневаюсь, что вы сможете их остановить. Это 6. Чтобы избежать ненужных жертв среди моих друзей и сторонников, я и сам прекращу кривляться и стану тем, кем и являюсь, стану демоном, понимаешь?» Дозорный только закатил глаза, явно начиная привыкать ко мне слишком быстро. «Тогда вам останется только молиться. Это 7. Даже если мне все равно не удастся вырваться, мои ребята вам накостыляют. Потом они, конечно, накостыляют мне за то, что попался и заставил волноваться. Потом я накостыляю им за то, что вообще сунулись меня спасать. Но в конце мы с ними вместе снова накостыляем вам, чтоб неповадно было. Это 8. Я совершенно не боюсь крушения своих планов, не боюсь потерять влияние и славу. Смерти я тоже не боюсь. Совсем, серьезно сообщил я. И если так распорядится судьба, если мне суждено умереть от рук дозорных, быть посему». Стейнлесс удивленно глянул на меня, не ожидая серьезности, с которой я говорил о готовности к смерти. «Конечно, я буду царапаться за жизнь до последнего вздоха, буду сопротивляться, но не сломаюсь и не упаду, только не от этого. Я не боюсь извечных врагов пиратов, вас, дозорный. Это 9. Есть еще 10-я причина. Хочешь, я назову ее?» Усмехнувшись, хитро спросил я. Вице-адмирал, на миг заколебавшись, осторожно кивнул, и я продолжил говорить. Многие дозорные не уверены в том, что хотят моей смерти. Немало твоих товарищей думают, что систему пора ломать, а я ныне единственный, кто, кажется, способен это сделать. Даже среди верных присяги дозорных найдутся те, кто захочет мне помочь, ну или, по крайней мере, не станет мне мешать, и ты скоро будешь среди них. Это, 10, слегка зловеще закончил я.